Глава 28. Слоун. На этот раз Эр-Джей пришел рано и уже ждет меня на лавочке, когда я нахожу его после уроков. Большая ветка дерева едва прикрывает его легкой тенью. Даже малейшее препятствие на пути безжалостной жары сейчас — уже огромное облегчение. За день я вижу сотню парней в этой школьной форме, но на Эр-Джея она смотрится как-то иначе. Пиджака нет, рукава белой рубашки закатаны, полосатый галстук ослаблен, во рту косяк. Он как персонаж из фильма «Тарантино». Лицо его, правда, явно чувствует себя не очень. «Вы посмотрите на него!» Я пораженно обвожу взглядом разнообразные ссадины нескольких оттенков фиолетового. Все хуже, чем я представляла. «Прости, если я выгляжу не очень радостно», — вздыхает он. «Я брови не чувствую». «Да?» Я наклоняюсь, заставляя его потянуться ко мне за поцелуем, и отстраняюсь за секунду до того, как наши губы соприкасаются. «Дешёвый трюк, Трескот», — рычит он. «Заслужи». Он растаптывает догоревший косяк и, резвее, чем я ожидала, хватает меня за талию, сажает на лавочку и целует. Времени-то прошло всего ничего, но я уже успела забыть, каким волшебным был тот первый поцелуй. Ощущения потерялись в пивном тумане, и я убедила себя, что преувеличиваю. Но теперь я снова помню это всепоглощающее желание наброситься на него и мягкость его губ, чувственные, но неторопливые и ненастойчивые. Если есть такое понятие, как крутой поцелуй, то Эр-Джей в этом мастер и даже не напрягается. «Вот», — говорит он хрипло, — «вот это я почувствовал. Держи, принесла тебе кое-что». Я запускаю руку в сумку, ища его подарок. Через секунду я прикладываю пакетик с наполовину растаявшим льдом ему на глаз. Палящее солнце не оставило замороженной воде и шанса. Мобильное приложение говорит, что жара вот-вот спадет, но пока ничего не предвещает. «Он плохо перенес путешествие», — с сожалением говорю я. Эр-Джи расплывается в улыбке. «Главное — это внимание. Вот видишь, я знал, что нравлюсь тебе». «Вообще, первой мыслью было напихать в пакетик битого стекла за то, что ты меня продинамил. Тогда я рад, что ты воздержалась». Признаю, причина у него была уважительная, но какой-то части меня все еще немного обидно, и я не хочу, чтобы это вошло у него в привычку. Ну и, может быть, часть моего непроходящего раздражения связана с тем, как неожиданно сильно я была разочарована вчера вечером, когда поняла, что не увижу его. Стоило отвлечься, и вот этот парень уже стал для меня что-то значить, и я не уверена, что мне это по душе. Есть что-то такое в этих парнях, которые быстро западают тебе в душу, из-за чего им очень сложно доверять. «Ну так, я знаю, что у него с собой есть еще один косяк, так что я жду, пока он поймет намек и запалит его. Надеюсь, ты это время провел с пользой?» «В смысле? Я сюда не просто повидаться пришла. Жду извинений». «Ах, да. Как раз собирался». Он передает мне косяк, пересказывая краткую версию событий. Что кто-то увидел нас в баре, и слухи быстро долетели до Дюка. «Сам виноват. Нечего было заниматься с открытой дверью», — пожимает он плечами. «Часть меня всегда знала, что так и будет, учитывая, насколько Дюк весь из себя территориальный мачо с привычкой превращать все в кровавый спорт. Одна из многих его сторон, которую я так и не полюбила». «Но мне правда жаль», — хрипло говорит Эр-Джей. «Было бы что-то менее серьезное, чем черепно-мозговая, я бы обязательно пришел. Его очевидное сожаление окончательно искупляет его в моих глазах, да и готовность оказаться побитым за одно свидание со мной тоже говорит в его пользу. «Ладно, прощен на этот раз. Я вот чего не понимаю. Как вы вообще замутили? Потому что я, хоть убей, не могу сообразить, чего ты в нем нашла». Какое-то время я молча размышляю о времени, проведенном с Дюком. Он был моим первым настоящим парнем, и то с натяжкой. До него я мутила с пацанами то там, то сям, но никто не цеплял мое внимание дольше недели. Дюк каким-то образом преодолел недельную черту, и, оглядываясь назад, я честно не могу сказать, почему позволила это. Ну да ладно, не знаю еще ни одной девушки, которая не стыдилась бы своих романтических похождений в старшей школе. Я до сих пор не могу смотреть на свое фото в выпускном альбоме из средней. Столько плохих решений. Главным образом это было чистое влечение, признаюсь я. Не помню ни одного разговора, который бы у нас продлился дольше рекламной паузы по телевизору. не очень-то содержательно. «Но вы долго были вместе», — говорит он, пытаясь найти более подробное объяснение. «То да, то нет. По правде сказать, мы как маятник, качались от секса до ссоры и обратно. Мы ругались по поводу всего на свете. Ты, может, заметил, он немного невыносим, поэтому мы расставались каждую неделю. Но ты всегда соглашалась вернуться». От Эрджея веет раздражением, и выражение его лица холодеет, хотя он изо всех сил старается изображать безразличие. «Ну, не всегда. Сейчас-то я здесь. Разве нет? Дюк тебя явно еще не отпустил. Он всегда был собственником. Когда-то это казалось мне привлекательным, наверное. Я думала, что это была черта его страстной натуры. Теперь я понимаю, что он просто придурок». Эрджей какое-то время молчит, а затем: «Вы все еще спите?» Я даже фыркую от такого обвинения. «Ты меня слушал вообще?» Он не реагирует, остается холоден и раздражен. «Нет, ну откуда я знаю? Из твоего описания, по сути, следует вывод, что парень тебе никогда и не нравился. Но раз член у него был неплох, то...» я поняла. Я улыбаюсь и прикусываю язык, чтобы не рассмеяться. «Ты ревнуешь?» «Да не, просто пытаюсь понять, где я в этом уравнении». Он убирает лед с лица. Точнее, теперь у него в руке просто пакетик теплой воды. «Да не», — передразниваю я. «Ты ревнуешь?» Как по мне, так его возмущение по поводу нас с Дюком совершенно уморительно, хоть и беспочвенно. Уж поверьте, я туда не вернусь. Уже купила футболку и поставила печать на руку. Спасибо, мне хватит. Эрджей продолжает неубедительно отбрыкиваться. «Не-а, чисто интересно, станут ли эти визиты от твоего бывшего традицией?» «Не волнуйся», — подбадриваю я. «Зная Дюка, будет только хуже». Это вызывает у него смешок. «Дорогое, вышло первое свидание. Но оно того стоило. Это я тебе скажу, когда мое ребро заживет». На его губах играет легкая улыбка, а глаза задорно блестят, бросая мне безмолвный вызов. Так что я встаю и пересаживаюсь ему на колени. Упираюсь ногами в скамью по обе стороны от него и кладу руки ему на плечи, почесывая ногтями основание шеи. «Нет, я больше не сплю с Дюком», — твердо говорю я. Он пожимает плечами, но я чувствую, как они расслабляются. «Круто. Так не больно?» — спрашиваю я, опускаясь всем весом на его колени. Я не шутил, говоря, что особо не чувствую разницы. Он кладет руки мне на талию, чтобы удержать на месте. «Поверить не могу, что они разрешают вам носить это в школу». Эрджей обводит взглядом мою форму. Как и он, я оставила пиджак в машине и выправила блузку. Мой галстук свисает с воротника большой растянутой петлей, но он останавливается взглядом на юбке и на полоске голой кожи сразу под ее краем. «Никогда не понимал, Кинг на школьниц», — говорит он, облизывая губы. «До этого момента». Напряжение между нами, кажется, можно пощупать. Теплое, густое и гудящее, оно обволакивает нас пузырем сексуальной энергии. И я вижу в его глазах, что он чувствует то же самое. Его пальцы на моей коже вздрагивают. Ни один из нас не знает, что делать дальше или чей должен быть первый шаг. Мы оба отчаянно ждем, когда что-нибудь, что угодно, наконец произойдет. Я никогда не была терпеливым человеком, так что прижимаю свои губы к его и проникаю в рот языком. Я хочу, чтобы он коснулся меня всей и целиком. Хочу чувствовать его, кожа к коже. Хочу знать, что это такое, когда он проводит руками по всем изгибам моего тела. На эту территорию мы еще не заходили. И Эрджей секунду колеблется, прежде чем начать целовать меня в ответ с таким же жаром. Потом его пальцы начинают исследовать, подстёгиваемые вздохами, которые я просто не могу контролировать. «Ты нравишься мне в юбке», — говорит он, легонько сжимая мою задницу. «А я-то думала, ты хочешь ее с меня снять, если есть такая опция». Я прижимаюсь к нему и чувствую его стояк между своих ног. Резкий вздох изгоняет весь воздух из моих легких. Он твердый и крепкий, и как бы мне ни хотелось, чтобы он запустил руки мне под юбку, гораздо сильнее мне хочется воплотить в жизнь ту фантазию, что не давала мне спать с самого нашего свидания. Когда я опускаю руку и расстегиваю пуговицу его брюк, он смотрит на меня из-под полуприкрытых век. «А мне казалось, это я тут должен был ползать на коленях. Я тебя еще поставлю на них, не волнуйся», — шепчу я. «Но сейчас этого хочу я». Я с улыбкой сползаю с его колен и опускаюсь на землю перед ним. Его стон гулко отдаётся в тёплом воздухе между нами. Не начинай того, чего мы не успеем закончить. Я невинно хлопаю глазками. «А кто сказал, что ты не закончишь?» Я расстёгиваю молнию и запускаю руку в его боксеры. И стоит мне только коснуться его члена, как он еле слышно выругивается и хватает меня за плечо. «Слоун», — его голос охрип, — «ты не обязана этого делать. Заткнись и наслаждайся». Эр-Джей наблюдает, как я обхватываю его основание и медленно опускаюсь ближе. Стоит мне впервые попробовать его на вкус, первый раз коснуться языком влаги, собирающейся на кончике, как мой пульс спускается в пляс. Я слизываю её и чувствую, как он вздрагивает всем телом. «Ты так горячо выглядишь, когда облизываешь мой член. Да? А если я возьму его весь в рот, как это тогда будет выглядеть? Что я сразу же и делаю, проглатывая половину его длины прежде, чем он успевает ответить? Не помню, когда я в последний раз так текла, делая кому-то минет. Возможно, никогда. Ноги непроизвольно сжимаются, пока я самозабвенно сосу член Эр-Джея. Сердце бьётся так быстро, словно я только что пробежала 30 километров. А те звуки, которые он издаёт. О, боже, эти хриплые вздохи и глубокие стоны. Я сейчас взорвусь. Эр-Джей запускает пальцы в мои волосы, но не пытается тянуть или направлять меня. Он просто отдаётся мне целиком, дёргаясь только тогда, когда я дразняще отстраняюсь. «Ты идеальная», — говорит он мне, и всё его лицо выражает чистое желание. Я нежно провожу по его члену пальцами, а потом сжимаю, вызывая у него очередной стон. Его бёдра поднимаются, снова ища мой рот. Я так сильно его хочу, что всё моё тело ноет. Соски и клитор, всё практически болит. Он тоже на пределе. Я наблюдаю, как напрягаются все черты его лица и как он прикусывает губу. Дыхание становится поверхностным, всё тело словно струна. Бёдра дрожат, умоляя об облегчении. «Кончи мне в рот», — шепчу я, обдавая дыханием его конец, и это разбивает его самоконтроль вдребезги. Сжав пальцами мои волосы, Эр-Джей входит глубоко, трахая мой кулак и рот, пока, наконец, у него не вырывается сдавленное «кончаю». И он не выплескивается горячим потоком. Я сглатываю всё до последней капли, и мой клитор ноет так сильно, что мне приходится изо всех сил стиснуть вместе ноги. Когда он, наконец, успокаивается, я мягко отпускаю его и облизываю губы, отчего в воздухе раздаётся мученический стон Эр-Джея. «Чёрт подери, как горячо! То, как ты сейчас губы облизнула, чтоб тебя, Слоун!» «Врать не буду. Этот парень здорово повышает мою самооценку». Хитро улыбнувшись, я изящно поднимаюсь на ноги и поправляю юбку. «И не говори потом, что я для тебя ничего не делаю, дорогой». Он хрипло смеётся и тянет ко мне руки. «Иди сюда, засранка. Пора мне тоже что-нибудь сделать для тебя». Мой пульс ускоряется ещё сильнее, когда я вижу топлёный жар в его глазах. Когда он дёргает меня к себе и сажает обратно на колени, между моих ног снова начинает ныть. Его член всё ещё обнажён и всё ещё стоит, но он не обращает на него внимания и вместо этого заводит руку под мою юбку. «Ты мокрая?» — шёпотом спрашивает он, второй рукой притягивая меня к себе, чтобы поцеловать. «Очень», — шепчу я в ответ и щекочу его губы языком. «Правда? Дай проверю». Его пальцы приближаются к моим трусикам, но стоит им достичь резинки, его карман начинает вибрировать. «Не обращай внимания». Бормочет он и хватает меня крепче, но я разрываю поцелуй и отстраняюсь. «Нет, нам надо прекращать. Мне всё равно нельзя задерживаться». Я встаю на ноги и привожу себя в порядок. Если я не уйду сейчас, то уже вряд ли смогу себя контролировать. Кейси меня прикрывает, но папа скоро вернётся домой и захочет знать, где я. С разочарованным вздохом и удивлённым взглядом Эр-Джей убирает член обратно в штаны и застёгивает молнию. Потом достаёт из кармана телефон, чтобы прочитать сообщение. «Кто-то, о ком мне стоит волноваться?» — шутливо спрашиваю я, но он вскидывает бровь. «А что? Хочется?» Я пытаюсь подсмотреть в его экран, но он отводит руку. Сама виновата, что начала эту игру. «Ну вот, теперь я точно хочу знать, что там у тебя». «Честно? Конечно. Я пытаюсь накопать информацию про учительский состав. Серьезно? Я-то думала, может, девушка из дома или какая-нибудь девчонка из Тиндера. Есть у нас один мужик, заведующий общагой 12-классников, мистер Свинни. Чудной чувак среднего возраста. Ходит в тапочках и слишком громко смотрит телевизор. Звучит опасно. В том и суть. Почему такой скучнейший чувак абсолютно не существует онлайн? Даже не в том смысле, что он не пользуется интернетом. Нет, он как призрак. «Странно. Это очень подозрительно», — говорит он. «Я знакома с большинством персонала Сэндовера, но мистера Свинни я никогда не встречала. Не уверена, что папа о нем хоть раз упоминал. Что, если он здесь под вымышленным именем, потому что за ним охотится мафия, предполагаю я? Или, — подхватывает Эр-Джей, — он убил жену и детей в Техасе и теперь прячется здесь за личиной из плохо сидящих костюмов и очков с толстыми линзами. Он был в полигамных отношениях в религиозной секте где-то в Андах, но однажды засиделся в туалете и пропустил ритуальное отравление фруктовым пуншем. Мы немного отвлекаемся, изобретая все более и более детальные дьявольские версии причин, которые привели загадочного мистера Свинни в нашу тихую маленькую школу. У Эр-Джея совершенно неуемное любопытство, и это даже мило. Стоит ему что-то заподозрить, как он уже не может остановиться. И тут мне приходит в голову другая мысль. «Постой, когда ты говоришь «накопать»?» Он пожимает плечами, словно это совершенно обычное дело. «Если кто-то есть в интернете, значит, я могу их найти. Вломиться в чужой аккаунт совсем несложно». Это заставляет меня задуматься. В моей голове проносятся все неловкие фото или сомнительные мнения, которые я когда-либо постила. Последнее время я мало обновляю соцсети, но я и не невидимка. И да, я знаю, что в интернете все остается навечно, но обычно я предполагаю, что никто не будет поднимать мои посты 5-летней давности. «Вроде социальных сетей?» — спрашиваю я. «Ну да». Он говорит это как бы, между прочим, не замечая сирены, воющей в моей голове. Что угодно. Если я захочу посмотреть на чей-то Снэпчат или историю заказов на Амазоне. Например, на мои. Я вижу, как воздух встает комом у него в горле, как он сглатывает этот ком, панически пытаясь сформулировать ответ так, чтобы не получить коленом в пах. «Мне не нравится эта тишина», говорю я с каждой секундой, настораживаясь все сильнее. Эр-Джей облизывает губы и коротко выдыхает. Все не так просто. Ты же помнишь, что была не очень-то дружелюбной, когда мы познакомились. И поэтому ты меня взломал?» — рычу я. Сопротивляться желанию добавить к его фингалу еще один оттенок фиолетового становится почти невозможно. «Это же отвратительно, Эр-Джей!» «Послушай». Он делает шаг ко мне, но мой взгляд пригвождает его к месту. «Я не читал твои сообщения, ничего такого. Я просто хотел узнать тебя получше. Оправдывайся как хочешь, звучит все равно крипово, черт возьми. Я даже не знаю, как поступить с тем фактом, что он вообще думал, будто это нормально, так с кем-то знакомиться, за моей спиной, пока я сплю, шарясь в темноте». В животе вскипает злость. «Ты меня обманул». И тут на место встает еще один кусочек пазла. «Боже мой, так вот откуда ты знал, что я люблю Слитер Кинни, потому что ты видел это у меня в профиле». Я делаю шаг вперед и тыкаю ему в грудь пальцем, едва сдерживаясь, чтобы не толкнуть его на землю. «Ты позволил мне открыться тебе про маму». «Это правда», — поспешно говорит он, поднимая руки в знак капитуляции. «Но я клянусь». «Я же не знал, как много эта музыка для тебя значит. Я бы никогда не...» «Что, не стал бы использовать память моей мертвой матери, чтобы добиться свиданки? Но мои границы и доверие ты бы все равно нарушил». Я не знаю, что делать с яростью, пылающей внутри. Она душит меня. Я не могу дышать. Хожу из стороны в сторону, поскольку просто не могу стоять на месте с таким количеством адреналина в организме. «Чёрт, Эр-Джей! А ведь ты мне правда понравился, вопреки здравому смыслу. Ты провел меня». Его лицо тускнеет. Задело. «Отлично. Знала же, что нельзя. Говорила себе не расслабляться. Нарушила обещание, которое дала сама себе, черт подери. Я собиралась в этом году сосредоточиться на учебе, а вместо этого переписывалась с тобой на уроках, как влюбленная пятиклашка. Мой голос ломается, делая все только хуже. Он недостоин слышать, как мне больно. Я прокашливаюсь и вооружаюсь самым жестким выражением лица из своего арсенала. Знаешь, что мне в тебе больше всего нравилось? Каким честным ты был со мной. Ты был настоящим. С горькой усмешкой я ловлю его взгляд. А мы, оказывается, даже не знакомы. Слоун. Его взгляд умоляет дать ему еще минуту. Позволить навешать мне на уши лапши про то, как, если подумать, эти его непростительные действия только доказывают искренность его чувств или еще какие-нибудь дохлые отговорки. Может, приберечь их для следующей жертвы. Меня он уже упустил. Счастливо оставаться, новенький.